Перед твоим поникшим ликом стою распятый Иисус. Тебе, мой пастырь, мой владыка, я в покаянии молюсь. Тебе, мой пастырь, мой владыка, прости, мой Бог, прости, Владыка, все согрешения мои, падений малых и великих, молю, Господь, не помяни. Услышь мое ты раскаяние, и муки совести сними. В тебе найду я оправдание и выход из безбрежной тьмы. Прошу, рассей сомнения тучи, очисти веры небосвод.